Эннет Блайтон. Вредная девчонка исправляется. Глава первая. Возвращение в Уайтлиф. Элизабет Аллен и ее мама были заняты сборами. Летние каникулы подошли к концу. Завтра Элизабет возвращается в школу. Вредная девчонка не скрывала своей радости. «О, мамочка, поскорее бы наступило завтра! Так хочется увидеть всех своих друзей!» — радостно тараторила Элизабет. «Я никогда не была вдали от дома осенью и зимой!» Миссис Аллен рассмеялась, защелкивая чемодан. «А помнишь, сколько было шуму в прошлый раз? Ты никого не слушалась и постоянно проказничала. А теперь тебя не узнать!» «Да, я глупо себя вела!» — Элизабет помрачнела, вспомнив свое поведение. «Вот стыдоба-то! И сладостями ни с кем не делилась, и занятия срывала, не ложилась вовремя спать и все делала назло, чтобы меня выгнали!» «Но потом ты одумалась и решила остаться», — улыбнулась миссис Аллен. «Надеюсь, в этой четверти ты не будешь такой вредной?» «Нет, что ты!» — замотала головой Элизабет. «Правда, идеальная ученица из меня вряд ли получится. Я такая вспыльчивая. Сначала ляпну что-нибудь, а потом жалею. От этого все неприятности. Но я буду очень стараться, обещаю!» «Вот и умница!» — улыбнулась мама. «Так, чемодан собран. В картонке у тебя и риски, печенье, шоколадный торт и банка с джемом из черной смородины. Больше не помещается. Вам этого хватит?» «Конечно, мамочка! Мы же делимся друг с другом!» «Надеюсь, в этой четверти Джоанина маба снабдит ее запасами сладкого?» Джоан была лучшей подругой Элизабет. Почти все лето она провела у Алленов, и это было счастливое время для обеих девочек. Две недели назад Джоан вернулась домой, чтобы побыть с семьей. Элизабет не терпелась увидеть подружку и все делать вместе. Во время каникул Элизабет все уши прожужжала маме про Уайтлиф. Это была школа, где мальчики и девочки учились вместе и устанавливали правила без участия директоров и учителей. Главным событием каждой недели было школьное собрание, которое вели избранные всей школой двое судей, мальчик и девочка, и 12 старост. Они рассматривали все заявления и жалобы и принимали общие решения, лишь изредка прибегая к помощи взрослых. Из-за проказ Элизабет ей здорово доставалось на собраниях. Но потом она поняла, что ее поведение плохо отражается не только на ней самой, но и на всей школе. Поэтому она с нетерпением ждала начала новой четверти, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Итак, вещи собраны. К ним добавились две клюшки для лакросса и хоккея. Элизабет еще не освоила эти виды спорта, но уже собиралась стать чемпионкой. Ах, как быстро она будет бегать и забивать голы! На следующий день мама отвезла Элизабет в Лондон, чтобы посадить на поезд до деревни Уайтлиф, рядом с которой и находилась школа. Элизабет пританцовывала на перроне, не сдерживая радости при виде друзей. «Джоан, ты уже здесь! Как поживаете, миссис Таунсенд? Очень рада вас видеть!» «И я рада, Элизабет», — улыбнулась миссис Таунсенд. «Как ваши дела, миссис Аллен? Несносная девчонка горит желанием повторить свои проказы», — шутливо прибавила она. «Ну, это уже в прошлом», — смутилась Элизабет. «Теперь я очень даже сносная». «О, там Нора! Нора, Нора, иди к нам!» «Привет!» — Нора помахала Элизабет и подошла к их компании. «Ты решила вернуться в школу?» «Придется нам придумать новые правила по этому случаю!» Миссис Таунсенд рассмеялась. «Терпи, дорогая. Прозвище вредной девчонки легко приклеивается, но избавиться от него не так-то просто». «Смотрите, Гарри!» — вдруг закричала Джоан. «Гарри! Представляешь, подаренные тобой кролики уже так вымахали, и у них появились крольчата. Я взяла с собой двоих, чтобы ухаживать за ними». «Здорово!» — улыбнулся Гарри. Он тоже был рад всех видеть. «Привет, Элизабет! Какая ты загорелая! Эй, Джон! Здесь Элизабет! У вас же были грандиозные планы на эту четверть!» К компании подошел высокий, крепкий мальчик Джон Терри. Его любимым занятием было садоводство. С легкой руки завуча мистера Джонса он стал ответственным за сад, а в прошлой четверти к нему присоединилась Элизабет. «Привет, Элизабет», — сказал Джон. «Ты не забыла книгу по садоводству?» «Нет, конечно. И я ее уже два раза проштудировала». «Отлично. Когда приедем, первым делом надо будет сгрести листья и ветки, сжечь их, а потом вскопать землю». На пару минут Элизабет и Джон выпали из общего разговора, обсуждая будущие работы. К ребятам подошел еще один ученик. Он был старше остальных, темноволосый и очень серьезный. Он незаметно взял Элизабет под руку. «О, Ричард!» — воскликнула девочка, обернувшись. «Вот ты вредина! Обещал писать и забыл про меня. Наверное, все лето провел за пианино?» Ричард смущенно улыбнулся. Он и правда много занимался фортепиано и скрипкой, готовя себя к профессиональной карьере музыканта. Они с Элизабет хорошо поладили в прошлой четверти и даже сыграли дуэтом на праздничном концерте. Их два раза вызывали на бис. «Я все лето провел у дедушки», — рассказал он. «У него есть старинная скрипка, и он разрешил на ней играть. Я действительно ни о чем, кроме музыки, не думал. Кстати, спасибо за открытку. Хотя у тебя ужасный почерк, и я ничего не разобрал, кроме имени, но все равно спасибо». «Ну, знаешь», — начала была Элизабет, но Ричард так хитро улыбнулся, и она поняла, что это шутка, и рассмеялась. «Ричард, а давай в этой четверти тоже сыграем дуэтом?» К ребятам подошла мисс Рейнджер, их классный руководитель. Она была строгой, но очень милой. «Здравствуйте, дорогие дети и родители. Поезд скоро отправляется, так что пора прощаться». Окинув компанию любезной улыбкой, мисс Рейнджер пошла предупреждать остальных. «А помнишь, как мисс Рейнджер выгнала тебя из класса, когда ты стрельнула в меня ластиком?» — хихикнула Джоан, поднимаясь в вагон. Расхохотавшись, Элизабет повернулась к маме. «Мамочка, дорогая, до свидания! Не волнуйся, в этой четверти я буду хорошо себя вести!» Раздался гудок паровоза. Ребята попрощались с родными и разбежались по вагонам. Поезд тронулся, и на платформе остались только мамы, папы, тети, дяди и прочие родственники, махавшие вслед уходящему поезду. Вскоре Лондон остался позади. «Ура! Мы едем в школу!» — не переставала радоваться Элизабет. Она оглянулась. Кругом были все свои. Джоан, Белинда, Нора, Гарри и остальные. Джон достал пакет со сладостями и пустил по кругу. Жуя конфеты, ребята делились летними историями и обсуждали планы на эту четверть. «Интересно, у нас будут новенькие?» — спросила Джоан. «Я что-то никого не заметила». «Новенькие имеются», — ответил Джон. «Один мальчик и две девочки. Они едут в хвостовом вагоне. Девочки вашего возраста, а мальчик, скорее всего, попадет к нам в класс. Он какой-то угрюмый». «А что за девочки?» — поинтересовалась Элизабет. «Их я не успел рассмотреть». «Ну, ладно, скоро мы сами с ними познакомимся». Джоан потянулась к следующей конфетке. «Элизабет, что ты взяла из вкусненького?» «Мне мама положила большую коробку шоколадных конфет, имбирное печенье, банку тростникового сиропа и сэндвич с джемом». «Ух ты, столько всего!» — обрадовалась Элизабет. Все так увлеклись перечислением гостинцев, что никто не заметил, как поезд подъехал к платформе Уайтлиф. Это был небольшой пригородный вокзал, уютно примостившийся среди холмов. Ребята высыпали из вагонов и пересели в школьные автобусы. «Скоро мы увидим школу!» — Элизабет прилипла к окну. Когда автобус начал взбираться на холм, она закричала: «Смотрите!» Ребята повскакивали с мест, чтобы полюбоваться любимым Уайтлифом. Вьюн, оплетающий стены здания, уже начал краснеть. В окнах отражалось яркое осеннее солнце. Восхитительное зрелище. Автобусы проехали через арку и остановились у главного входа. Еще 5 месяцев назад, в начале весеннего семестра, Элизабет ненавидела это место. Но теперь, кто бы мог подумать, она быстро выскочила из автобуса и вместе со всеми ринулась к школьным дверям. Тут Элизабет увидела новеньких. Они кучковались в сторонке, не зная, что делать дальше. «Пошли, поможем!» Элизабет потащила Джоан за собой. «Смотри, какие растерянные воробушки!» Девочки подошли к ребятам. Им было по 11-12 лет, а рослый мальчик явно был старше. «Привет! Мы покажем вам, где столовая и где можно умыться», — сказала Элизабет. Ребята закивали. В этот момент подошла Рита, председатель школы. «О, Элизабет, Джоан, уже опекаете новеньких? Молодцы! А я как раз пришла за ними». Рите было приятно, что девочки проявили инициативу. «Это Рита, наш председатель и судья школьного собрания», — представила ее Элизабет. «А вон там Уильям, второй председатель. Они замечательные. Пойдемте, я покажу, где раздевалка». Ребята привели себя в порядок с дороги и пришли в столовую. Они проголодались, как волки. Уловив аромат жаркого с морковью и луком и увидев знакомые лица, Элизабет снова заулыбалась. «Как я рада, что снова тут! Интересно, какие нас ждут приключения на этот раз?» «Может, и никаких», — ответила Джоан. «Но это вряд ли».